Побочная история. Зик, ученик ремесленника. Шелест цинии, с которой работал Аст, безостановочно наполнял комнату. Аст, старший подмастерье, так хорошо умел плести стулья из этого дерева, что бригадир разрешил ему выполнять все заказы на них. Он настолько хорош, что трудно поверить, что Аст всего на 3 года старше меня. Стулья из цинии, изготовлением которых занимался Аст, часто используются в местах, где много влаги, поскольку древесина цинии быстро сохнет после намокания. Наши собственные стулья, как правило, используются на кухнях ресторанов, но сделанные в других мастерских используются в купальнях знати и богачей. Зик, не проведи весь день, наблюдая за мной. Тебе нужно научиться плести корзины. Шелест древесины ненадолго умолк, когда Аст окликнул меня. Я встряхнулся и взглянул на свои руки. Там была причудливая корзина, сделанная каким-то загадочным человеком, и моей задачей было ее воссоздать. Решив сделать небольшой перерыв, Аст снял свои кожаные перчатки, вытер пот и двинулся ко мне. Параллельно Аст глотнул из кожаной фляги и начал осматривать мою работу. Затем он взял корзину, которую дал мне бригадир, и осмотрел ее. Эта корзина была так искусно сделана, что выделялась среди всех наспех сплетенных за зиму корзин. Для зимнего рукоделия количество важнее качества, однако кто-то делал настолько сложные узоры, что мастер остановился, дабы купить одну корзину в качестве образца для своих учеников. Это просто неслыханно. Ни один ремесленник в этой местности не знал такого способа плетения корзин, а потому все задавались вопросом, кто же создатель этой корзины. Что ты об этом думаешь, Аст? Мастер сказал, что ее сделал любитель, но я не думаю, что непрофессионал может сделать что-то настолько причудливое. Ну, или если быть честным, я просто не хотел думать, что любитель может сделать более искусно сплетенную корзину, чем я, ученик человека, специализирующегося на таких вещах. Однако Аст был тверд в своем ответе. Бригадир прав, это сделано любителем. Он хорош в узорах, но само плетение слишком рыхлое и лоза натянута не одинаково. Тот, кто это делал, вероятно, довольно слаб. Вряд ли это мог сделать профессиональный ремесленник. Но раз подобное сделал любитель, то ты должен его превзойти, если хочешь заключить следующий договор. Договоры с учениками заключаются на 3 года, и они не продлеваются с теми, чей уровень навыков мастер счел недостаточным. Даже переход в другие мастерские не принесет в таком случае ничего хорошего, поскольку там не оценят работу такого ученика. Мой договор заканчивается всего через год, поэтому угроза Аста заставила меня занервничать. И если я хочу, чтобы мастер продлил мой договор, то мне нужно научиться делать настолько прекрасные корзины, что их захочет даже купить богатая женщина. «Привет, Зик. Бригадиру только что приходил клиент. Ты знаешь, кто это был?» – спросил Аст. Я покачал головой и сказал, что не знаю. Я еще не был достаточно опытен, чтобы иметь дело с клиентами напрямую. Как только кто-то заходил внутрь, мне обычно говорили идти в подсобку. Нет, иногда мне разрешали общаться с постоянными клиентами, которых мы хорошо знали, но никогда с новыми или богатыми. Это был богатый парень в довольно строгом костюме, с 2 детьми в таких же лохмотьях, как у нас. Довольно странно, кстати. Да, это звучит довольно странно. Бригадир с ними ушел? Спросил Аст, и я кивнул, сказав, что они пошли в магазин ниток. Аст сложил руки и пробормотал. Должно быть заказ на что-то новое. Откуда ты об этом знаешь? Ну, если бы заказали что-то привычное, мастер не ушел бы из магазина. В таком случае он просто послал бы ученика. Надеюсь, это будет какая-нибудь новая работа, которая поможет нашей мастерской выделиться. О, похоже, мастер вернулся. Давай вернемся к работе и постарайся лучше сосредоточиться, Зик. Взглянув в окно, Аст вернулся к своему столу и махнул рукой, после чего надел кожаные перчатки и с серьезным выражением лица взялся за цинию. Когда-нибудь мне как Асту дадут серьезную работу, а не будут просто посылать по хозяйству и другим маловажным поручениям. «Бригадир, я закончил корзинку, не могли бы вы взглянуть?» Я закончил корзину и пошел показать ее бригадиру, решив продемонстрировать, что я лучше, чем какой-то там неизвестный любитель. Я уделил особое внимание тому, чтобы лоза была одинаково натянута, и другим подобным вещам, поскольку Аст упомянул о том, что именно так он определил, что корзина была сделана любителем. Я с нетерпением посматривал на бригадира, когда он принимал Аста, надеясь, что он одобрит и мою работу. «Зик, сходи в магазин ниток и принеси то, что я заказал». Он даже не собирается комментировать. Просто больше поручений? Разочарованный тем, что он отправил меня по делам, прежде чем прокомментировать мою работу, я отправился в магазин ниток. Владелец магазина знал меня в лицо, так как наша мастерская находилась рядом. Это была улица ремесленников, и мы использовали нитки для многих наших работ. Я зашел внутрь и попал в мир ниток. Эй, я здесь, чтобы получить нить, которую заказывал мой бригадир. Где она? Зиг, да? Тебе следует научиться быть немного вежливее. Продолжай так говорить, и бригадир никогда не позволит тебе вести. вести дела с клиентами. На самом деле он вообще собирается продлевать с тобой договор?» Владелец магазина покачал головой и протянул мне узелок с нитками. Видимо, я был достаточно груб, чтобы его это задело. Мой договор заканчивается через год. В нынешнем виде Ас был намного лучше меня, а бригадира так мало заботила корзина, ради которой я надрывал спину, что он отправил меня по поручению, прежде чем сказать, что о ней думает. Я печально опустил плечи, осознав, как плохо мое положение, на что хозяин магазина похлопал меня по плечу. «Если ты хочешь, чтобы твой договор был продлен, то ты должен обладать некоторыми навыками, без которых мастерская не может жить. Это как раз твой шанс получить их. Вложи все силы в работу в течение следующего года, и у тебя все получится, парень». «А? Так это мой шанс?» «Что, ты не знаешь? Эта нить безумно дорогая, потому что ее получают от шпине, которые являются магическими зверьми. Это значит, что ваша мастерская получила весьма ценный заказ от компании Гилберта». «Компания Гилберта? Ты что, не знаком с ними? Это большой магазин на севере города. Я веду с ними дела, поскольку они торгуют одеждой и всем таким, но я никогда не видел, чтобы Марк, их правая рука, сам сюда приходил. Надеюсь, это возможность для всех нас с ними сблизиться». Бригадир начал подробно рассказывать о том, каким большим магазином была компания Гилберта и как важна была эта работа для бригадира. «Ладно, ладно, я понимаю, что компания Гилберта это большое дело, но какое отношение это имеет ко мне? Они не собираются доверять мне такую важную работу». Я пессимистично помахал рукой в воздухе, из-за чего владелец магазина ткнул меня пальцем в лоб. «В этом-то с тобой и проблема. Всегда так быстро сдаешься. Это первый раз, когда бригадир делает эту штуку. Смотри на него внимательно и тоже учись ее делать. И если все пройдет хорошо, то компания Гилберта придет с заказом еще, и от того, сможешь ли ты это делать или нет, будет зависеть все. Ты должен научиться делать то, чего не может Аст». «Правильно!» Потирая лоб, я вернулся в мастерскую и передал мастеру нитки. Затем, послушавшись совета владельца магазина ниток, я попробовал предложить помощь. «Бригадир, раз уж я закончил с корзиной, могу я помочь вам с новой работой? Вы ведь собираетесь что-то сделать из всего этого, да?» Я указал на стопку срезанного бамбука сбоку, которую принесла сюда компания Гилберта. Бригадир, все еще готовивший необходимое, удивленно моргнул на мой вопрос, но затем быстро вернулся к своему обычному угрюмому выражению лица и кивнул. «Хорошо, нарежь бамбук на полоски вот такой длины», — сказал он, протягивая мне тонко нарезанный кусок бамбука. Он был кривой, со скошенным кончиком, а его поверхность была неровная и словно покрытой волнами. Я не был уверен, какой длины и толщины ему нужны кусочки. «Бригадир, что насчет длины? Полоска такая кривая, что я не уверен, какую длину следует выбрать». «Неважно, просто определись с длиной, затем не меняй ее». «Хорошо, а толщина? Спереди она вся неровная, может мне стоит просто выбрать любую толщину?» Спросил я, оглядывая бамбуковую палку. Бригадир прикрыл глаза, чтобы подумать, а затем покачал головой. «Не, обстругай бамбук и сделай таким тонким, как самая глубокая выемка на нем». Я пошел и взял свой инструмент, а затем отрезал скошенный кончик, чтобы установить стандартную длину. После я начал убирать неровности. Боже, как плохо нарезано. Не знаю, кто сделал эти бамбуковые палочки, но они точно отстойно справились. Такое ощущение, что резал ребенок, который никогда не держал в руках ножа. Это было ужасная работа даже для любителя, и не сравнить с тем любителем, который делал ту корзину. Бригадир, услышав мое бормотание, фыркнул. «Вот что получается, когда за работу берется ребенок, который даже не был крещен. Ты, кстати, когда только начал здесь работать учеником, был не намного лучше». Я резко нахмурился, сосредоточившись на деликатном разрезании бугристого бамбука. Я резал настолько ровно, что ни один любитель не мог бы и надеяться на сравнение. Прямые, а не диагональные срезы. Срезы, которые позволили мне сделать куски одинаковой длины и толщины. «Как вам это, бригадир?» Я показал ему первую законченную полоску бамбука, ту, что послужит образцом для всех остальных. Одного только ее завершения было достаточно, чтобы я промок от пота. Он сузил глаза и внимательно ее осмотрел. Мастер оценивал мою работу так пристально, что я не мог не сглотнуть, боясь, что он подумает. «Неплохо. Сделай побольше полосок такой же длины и толщины, как это». Бригадир, по-видимому, закончил свою работу, пока я делал полосу образец. Давая мне указания, он убирал свои пепельные волосы за голову. Закончив, он сел рядом со мной и начал делать такие же полосы, что и я. Он смотрел на бамбук со спокойным выражением лица. Руки его были непоколебимы и точны в каждом движении. Он опережал меня на целые лиги, а мне требовалось много времени, чтобы сделать всего одну полоску. «Я должен делать это хорошо!» «Успокойся, Зик. Нестабильные эмоции приводят к неправильным действиям», предупредил меня бригадир тихим голосом, и при этом глазам, у него ни на секунду не изменилось ни выражение его лица, ни качество работы. Я взглянул на него. Во время работы его глаза были пугающе острыми и гораздо более жесткими, чем обычно, но лезвие двигалось плавно и ровно, как по маслу. Он просто спокойно резал с ровным, повторяющимся ритмом. Я хотел что-то сказать в ответ, но не мог вымолвить и слова. Чувство соперничества по отношению к Асту и страх перед предстоящим продлением договора заставляли меня чувствовать, что моя собственная душа сотрясается с каждым ударом лезвия бригадира. Какое-то время я сидел, молча наблюдая за тем, как бригадир работает, а воздух наполнял приятный звук разрезаемого дерева. «Зик, шевели руками, не спеша!» Строгий, контролируемый тон голоса бригадира меня успокоил, и я поднял свой нож, чтобы вернуться к строганию. Я работал медленнее, чем бригадир, но относился к делу серьезно и совершал спокойные, точные разрезы, глядя на которые любой мог бы признать работу профессионала. Сначала я резал неравномерно, но со временем звук, с которым я нарезал дерево, стал совпадать с ровным ритмом бригадира. «Бригадир, для чего мы будем их использовать?» «Кто знает. Они сказали, что хотят, чтобы мы уравнили бамбуковые полосы и связали их крепкой нитью, чтобы получился экран, но я не знаю, для чего они будут его использовать». Пробормотал бригадир, немного сощурив глаза, чтобы оценить длину полосы в его руке. «Та, которую я отрезал, кажется, достаточно хороша. Он положил ее в сторону, вместе с той, которую отрезал сам. Они выглядели настолько похожими друг на друга, что я не мог не почувствовать прилива гордости. Я хочу научиться делать эти экраны. Мне кажется, что если у меня получится их делать, то я смогу надуть грудь и сказать, что я настоящий подмастерье, так что...» Я запнулся. Бригадир удивленно моргнул, а затем слегка усмехнулся. «Хорошо, научись их делать. С ниткой не так-то просто, но та корзина, которую ты сделал, была очень хороша. Насколько я понимаю, теперь ты можешь называть себя настоящим подмастерьем. Заслужил».